Глава 35. Жизнь налаживается. После рабочей части утра я поспешил в новое жилище и с порога огорошил Клою последней новостью. Есть измученная извергами девушка, которой я благородно, разумеется, стремлюсь помочь. Сказал, что это знакомые, которые охотники помогли на дороге спасти жизнь. И ведь не соврал практически. Трактир стоит на дороге. Я тогда был охотником, все в тему. Говорить, что девушка известная певица со скандальной репутацией, пока не стал. Это ведь только я так думаю. Точное место Гриты в местном полусвете мне непонятно, может, это и не так окажется. Одни мои мысли и домыслы. Клоя заохала и собралась сразу идти в трактир помогать. Едва ее успокоил. Сказал, что привезу пострадавшую сам, пусть подготовит комнату и посовещается с мужем по деньгам. Чувствую, бедная крошка будет хитом местных новостей на ближайшие дни. Если не выгонят с позором меня вместе с ней, когда разберутся, кого пригрели и приютили. В трактире Грита уже находится на легкой измене, похоже, собиралась закипеть. Достаточно сложная гамма чувств промелькнула на ее лице, когда я постучался и предложил позавтракать. Всего-то пару часов отсутствовал без разрешения. Я уже серьезно виноват. Придется красотку воспитывать словом и делом. Для меня эта проблема не станет с такими-то достаточно простыми людьми рядом. Хорошо жить в небольшом городе, до самого дальнего конца 15 минут быстрым шагом. Завтракать она не пошла. Тогда я позвал служанку и попросил помочь Грите одеться как можно скромнее по-домашнему. Девушке тоже сказал, что необходимо произвести хорошее впечатление. Только не как на сцене, а наоборот, быть домашней и милой. Пока завтракал, все обдумывал свое предложение Крипу и решил, что для начала многовато загрузил хозяина мастерской. Как бы ни испугался он такого интересного предложения от разговорчивого охотника. Такой маркетинг принадлежит нашему времени, когда решения принимаются быстро. Здесь все делается неспешно, конкуренция совсем не такая стремительная. Наличие своих денег, думаю, все же сыграет основную роль. На средства Крипа пришлось бы пару лет поднимать технологический уровень. Они делают подводы медленно, по частям производят детали, каждый раз приходится настраиваться к новой работе. Всего-то необходимо вложить пару золотых, если по минимуму, на материал и работу. Так можно наделать деталей на два изделия. Начав собирать полуконвейерным методом, здесь еще долго неизвестным, можно значительно снизить себестоимость подвода и время сборки. Сделать 4 штуки по цене 3 и снизить цены, или улучшить условия продажи. Пока парни отстают от неприятного конкурента, тот все же лучше продает и разговаривает с клиентами. По сравнению с Крипом, он уже настоящий спрут-эксплуататор, и клиент это видит. Это даже хорошо для меня. В успешный бизнес меня бы точно не взяли компаньоном и соучредителем. А мне нужно только это. Так просто делиться изобретениями всего человечества за обычную плату слишком расточительно, но все впереди. Я не работал менеджером по продажам, зато с этого начинала свой трудовой путь жена. В рассказах про офисную жизнь она мне частенько доводила информацию о способах достигнуть результата, обскакать коллег и конкурентов. Здесь все эти хитрости не требуются, все и так на поверхности лежит. Грита собралась уже полностью, послушала совета, прикрыла платком пострадавшую сторону лица, как-то уменьшилась в росте и стала миленькой девчонкой без обычной боевой раскраски и дорогого платья. «Очень хорошо», — похвалил я девушку. «Так ты такая миленькая и нежная девушка». Видя, что Грита не понимает, шучу я или нет, я убедительно и проникновенно еще раз похвалил ее внешность и умение перевоплощаться. Похвала девушке понравилась, и мы вместе вышли из номера. Я заплатил за свое проживание, за Гриту хозяин ничего не попросил. Пожалуй, еще и должен крупно остался, раз заселил этих отморозков и не смог обеспечить безопасность. Но меня это не касается. Я не из тех, кто лезет в любую проблему. Пусть сама разбирается с задолжавшим ей хозяином. На улице нас ждет подвода, куда я погрузил немалый багаж певицы и ее саму. Небольшая поездка, и мы оказались около ворот нашего двора. Осторожно снял девушку и, поддерживая, повел в мою комнату. Возница выдал вещи свидетелям нашего появления. За нами следом двинулось несколько добровольных помощников. Клоя встретила нас внизу, глянула на лицо Гриты и сразу взяла заселение в свои руки. Девушку поселили в дальнюю комнату, где все уже оказалось готово к приему больной. На помощь к хозяйке появилось несколько соседок. Я с немалым облегчением оставил девушку в надежных руках. «Бедняжка, несите воду на кровать! Какие подонки!» Эти и подобные возгласы раздавались из комнатки, пока я не спустился во двор. Здесь женщина является малочисленной половиной человечества и, несомненно, ее лучшей частью. Помощники тоже ждут. Пришлось озвучить общую версию заселения девушки ко мне. Народ позавидовал, похохмил про мою персону. Я только развожу руками, благодарю за внимание и помощь. Кончилось тем, что пригласил всех соседей вечером отметить заселение, выдал старшему двора 5 серебра на выпивку, не стал очень светить свои финансовые возможности. Ведь пока я бывший охотник, теперь работник на тележном производстве и вообще скромный парень. Правда, красивая девушка в моем жилье, да еще известная в определенных кругах певица, не очень вяжется со скромностью. Ну, она, может, еще быстро исчезнет. Кто быстрее, Грита или скромность? Серебра осталось еще около 60 монет, почти золотой. На жизнь хватит, на развитие бизнеса нет. Запас в кассе есть, и это главное. Еще шкуры будут торговаться на аукционе. Придется узнать у Альса, когда он назначен. Пригласят ли меня на него? Вот вопрос. Примерный порядок цен мне известен. Нужные мне очень 25-30 золота я могу получить, если только гильдия поведет себя честно. Необходимо подсуетиться и попасть на аукцион, так надежнее будет. Необходимо найти Альса, ведь только с ним у меня налажены особые доверительные отношения. Сумма очень уж большая, а я теперь не член гильдии. Если не удастся получить, не тотальная беда. Запас пока есть, могу еще подраться в боях на ставках. Плохо, что Кросса нет рядом. Он уже вошел в курс и вкус этого дела. Желательно найти шустрого парня и почестнее. Взаимно противоположные требования, однако. Просто рубиться за призовые мало интереса, нужно деньги ставить по уму. Время до обеда еще оставалось, и я побрел не спеша, чтобы посетить лавки, где торгуют книгами, бумагой и пищими принадлежностями. В первой мне ничего не приглянулось. Чего-то похожего на азбуку или букварь не нашел. Только рукописные книги и дорогая бумага. Хозяин тоже весьма надменный. На мой акцент и пока не совсем грамотную речь просто скривился. Зато в другой попался разговорчивый дед, который сразу понял мое желание выучиться грамоте. У него не оказалось той же азбуки или чего-то похожего, но он знает, где можно взять на время за умеренную плату и дать мне несколько уроков за недорого. Делать ему все равно особо нечего. Товара для торговли у него совсем мало, непонятно даже, на чем дед выживает. Пока я заплатил ему серебряный дан с задатком, чтобы он написал мне алфавит и обозначил его звуками, которые я подписал рядом с буквами уже своей транскрипцией, чем вызвал у него неподдельный интерес. Пришлось рассказать историю своего попадания с травмой головы из Астрии, типа «тут помню, тут не помню». Дед, кажется, не поверил, но дальше расспрашивать не стал. Только радостно погладил монету. Время подошло к концу обеда, я только недавно позавтракал и решил время не терять. Пока прогулялся от борделя, где нас с Кроссом нашел Понс, до мастерской Крипа, отмечая по дороге все, что меня может заинтересовать. Особенно кузницы и литейки. Кузниц нашлось целых две, а вот литейка только одна. Вроде на той стороне от речных ворот также примерно дело обстоит с нужными мне мастерскими, как и на этой. Скоро загрузим мастеровых новыми изделиями и задачами. Так, размышляя о производстве, я и дошел до мастерской Крипа. Мастеровые обедают харчами, принесенными из дома, запивая квасом из глиняных кружек. Я присел рядом, пожелав хорошего аппетита. Помолчали. Рассказал про переезд из трактира в комнату. Парни оценили цены, как довольно высокие, если только за завтраки. Клоя так и не назвала цену проживания с Гритой. Пожалуй, еще 5 серебра за комнату и 10 за еду. Но, вспомнив, как женщина прониклась к пострадавшей девушке, решил, что, может, и скидка еще будет. Певица, как поправится, сама решит, как нам жить и где ее ждет работа. Раз уж с Мортенсом получилось так трагически, что ее верный оруженосец и наверняка поклонник погиб. Родне дворянина, который потащил девушку в номер, придется отсыпать пострадавшей денег. Но это еще когда будет, да и не факт, что Грита согласится на материальное возмещение. Не тот совсем у девушки характер. Придется ублюдку колотить руду или умереть. Глядя на равномерно жующих мастеровых, мне пришла в голову интересная мысль. Ведь я обладаю для той же певицы несомненным сокровищем в моей голове. Знаю много текстов и мелодий для песен моего мира. После небольшой обработки такой материал может выстрелить. Да что там может, обязательно бабахнет. Придется только приземлить тексты к местным условиям и реалиям. А некоторые не нужно совсем, ту же «Под небом голубым», например. Почти не нужно. Но «Зверей» и «Орла» все равно придется переименовать по-местному. Поэтому нужно срочно учить алфавит и учиться читать. Только напеть мелодию частично можно уже сейчас. Не то чтобы я помню наизусть все тексты красивых песен, но вот сейчас вспомнил эту песню без проблем. Храм все же много мне чего дал. Стоит подумать, как добраться до него, не вызывая подозрений, и пройти снова инициацию всех знаков на стене. С таким наглядным интерфейсом сразу становится понятно, как выросли уровни. Я могу на самом деле оказаться очень нужным человеком для Гриты и ее нового вероятного аккомпаниатора, расширить ассортимент песен и мелодий. Сам я увлекался в молодости русским роком. В памяти отложились десятки пронзительных и красивых песен от многих групп. Одна «Полева Настя» чего стоит, а Шевчук, Сукачев или «Машина» тоже «Воскресенье». Я попробовал вспомнить слова некоторых песен и с радостью заметил, что память стала лучше, тексты прямо всплывают перед внутренним зрением. Да, это несомненный козырь для комфортных отношений с красоткой, заинтересовать ее будет легко. Тем более выучу грамоту, смогу записывать тексты на местном языке, а хороший музыкант с легкостью переймет мелодию. Со слухом у меня все в порядке, все же год в музыкалку я отходил в начальной школе. Пока я ждал решения Крипа, парни доели, аккуратно протерли глиняные миски кусочками хлеба и убрали посуду в мешки. Крип, глядя мне в глаза, сказал: «Мы подумали над твоими словами и хотим задать еще несколько вопросов». «Спрашивайте», — коротко ответил я. «Почему ты бывший охотник, но не идешь в охрану караванов? Почему ты именно ко мне пришел? Почему думаешь, что сможешь сделать так, чтобы мы больше зарабатывали, если работать будем меньше?» Пришлось отвечать почти откровенно, скрывая только способ появления в этом мире, что работал раньше руками, но не помню, где именно, что охотник я не настоящий, а попал в гильдию по воле случая, с большим везением убив двух кортов. И быть охотником не могу, а зарабатывать на жизнь придется самому, что люблю мастерить руками. Немного разобравшись в работе на производстве телег, могу придумать более эффективные инструменты и объяснить кузнецу, что мне требуется, что конструкция телеги для комфортной перевозки людей уже мной продумана, что в кассе лежат около 5 золотых для воплощения моих хотелок, что могу при серьезной необходимости заработать на боях при поддержке со стороны приятелей, на что один из парней, который помоложе, заметил: «Ты тогда возчика не мог победить, а он слабак по сравнению с настоящими бойцами». «Это хорошо, что ты так думаешь, остальные тоже. А возчик не такой уж и слабак. Просто некрасиво дерется, но максимум выжимает из себя», — проговорил я и вопросительно посмотрел на Крипа. Хозяин решительно махнул рукой: «Мы согласны». «Ну вот и отлично. Жилье есть, работа есть. Женщина, похоже, тоже есть. Язык более-менее понимаю и говорю. Для 2 месяцев попаданства реально крутой прогресс. Есть чем гордиться попаданцу в новый, очень даже неплохой, в принципе, мир». Иннокентий Белов. «Слесарь». Читал Сергей Удилов. Май 2024 года. Продолжение следует.